Чайное царство. Пробыв неделю на международной конференции в столице Шри-Ланки, я был совершенно измучен вязкой цейлонской жарой. Поэтому, как за спасательный круг, ухватился за рекламный проспект отеля на горном курорте Нувара-Элия. Все комнаты с камином, ибо ночи в горах холодные. Британских колонизаторов Нувара-Элия притягивала как форточка в душной оранжерее. Поездка туда не только служит передышкой от изнурительной жары Коломбо, но и дает представление о плантационном Цейлоне. Побережье тропического острова окаймлено рощами кокосовых пальм. И чуть выше уже видишь каучуковые плантации. Заросли гивеи чем-то похожи на осиновые рощи. На высоте человеческого роста эти серебристые деревца начинают ветвиться. Первые заморские завоеватели, португальцы, хотели сделать Цейлон островом пряностей. Плантации коричного дерева были королевской монополией. Попытка похитить или продать кусок пряной коры каралась смертью. Голландцы, завладевшие Цейлоном после португальцев, начали выращивать тут кофе. Но в конце XIX века все кофейные плантации погибли от завезенного на остров грибка. Наконец, при англичанах бывший остров пряностей и остров кофе стал островом чая. Словосочетание «цейлонский чай» стало синонимом высокого качества. А по объему экспорта этого продукта Шри-Ланка уступает в мире только соседней Индии. Кроны чайных кустов на Цейлоне подстригают иначе, чем в Китае или Японии. На Дальнем Востоке чайные плантации напоминают тела гигантских змей, вьющиеся по горам. Здесь же кроны не круглые, а плоские, причем каждая отделена от соседних. Издали плантации выглядят так, словно склон горы обложен кусочками дерна, которые еще не срослись. Каждый такой квадратик – это плоская крона чайного куста площадью около квадратного метра. На зеленых склонах рядами темнеют фигуры сборщиц. Уход за кустами, прополка, окучивание, внесение удобрений – дело мужчин. Сбор же листа ведут исключительно женщины. За спиной у каждой из них висит плетеная корзина. Двигаясь вдоль кустов, женщины проворно обрывают флеши, молодые побеги с листочками, и перебрасывают их за спину. С каждой группой женщин ходит надсмотрщик. Его дело выбрать место, следить за тем, чтобы побеги были повсюду вовремя собраны. Безусловно, самая впечатляющая картина в Шри-Ланке – это горные районы, сплошь превращенные в чайные плантации. Такое даже трудно вообразить. Не просто возделанный чаеводами склон, не просто гора или цепь гор, а целый ландшафт. Чайная страна, границы которой теряются за горизонтом. Но вот вместо чайных плантаций у дороги появляются огороды. На фоне тропической растительности грядки с овощами выглядят непривычно. Капуста, свекла, лук кажутся здесь такими же экзотическими растениями, как у нас манго или папайя. Да и на пастбищах видишь уже не буйволов, а черно-белых голландских коров. И вот, наконец, сам курорт Нувара-Элия. Его великовозрастные отели сохранили атмосферу викторианской Англии. Резные дубовые секретеры в холле напоминают о временах, когда почтенные джентльмены слали отсюда на родину новогодние открытки. В высоком лондонском кругу было принято на зимние месяцы, на самый ненастный для Англии сезон, садиться на чайный парусник и неслышно плыть на Цейлон, чтобы проводить рождественские каникулы, развлекаясь там гольфом и верховой ездой. Нувара-Элия расположена на высоте Кисловодска. И температура тут идеальная. Ее попросту не замечаешь. Даже в полдень, когда солнце стоит в зените, не жарче, чем летом в Подмосковье. А по утрам и вечерам даже прохладно. Цейлонцы зябко ежатся, а туристы с наслаждением надевают шерстяные свитера. Новара Элия – единственное место на Цейлоне, где иногда выпадает иней. Со всей страны сюда привозят экскурсии школьников посмотреть на это удивительное явление природы, которое поражает их словно северное сияние.